Взгляд стал томным, с поволокой, а выражение физиономии, как у кошки, обожравшейся сметаны. «Отличный результат», — ободрил я начинающую могиню, которой Бог не дал дара при рождении, родным успели похвастаться. «Матушка сказала, что каждый вечер вас в молитвах поминать будет», — улыбнулась девушка, легко поднимаясь с места. «Только сдается мне, вам оно не очень-то и нужно». «Вполне возможно», — подумал я про себя, глядя вслед Бельской, возвратившейся к столу. «С Богом и верующими у меня отношения своеобразные. Что-то вроде мирного нейтралитета с перевесом в сочувствии. Церкви строить не мешаю. Транспорт выделяю, чтобы люди на воскресную службу могли попасть. Сам пару раз в год жен в церковь сопровождаю, в дни самых значимых церковных праздников, и даже удовольствие от службы получаю. Раньше я за собой такого не замечал. Поменялось у меня отношение к Богу после Дашкиных рассказов о мощевике. По всему выходит, что ее легендарный родовой оберег никакая не мистика, а артефакт, работающий на неизвестных мне принципах. Пилоты у нас, все как один, народ суеверный. Я в душе тоже пилот, оттого и шутить с госпожой удачей мне не с руки. Причем тут удача? Так больно уж удачно для владельцев оберега десятки самых кровопролитных битв заканчивались. Ни один не погиб, и даже ранен серьезно не был. Попробуй, отмахнись от такого и скажи, что божественного провидения не существует. Маги. После тренировки решил поделиться с наставником некоторыми сомнениями, а то у нас с ним некоторые расхождения в цифрах и перспективах наметились. Уже не раз и не два ловлю себя на том, что мы с ним разными цифрами оперируем и сильно расходимся по предполагаемому количеству магов в империи. Еще не так давно я считал, что в империи магов 10 уровня не так-то и много. Оказывается, был неправ. Да, официальное количество магов, десяток примерно таким и оказалось, как я предполагал, но в том-то и дело, что это всего лишь официальные сведения. Маги, ушедшие со службы, или закончившие платное обучение и занявшиеся частными делами в сводках официальной статистики не отображаются, просветил меня Шабалин. К примеру, у того же Медведева в учениках были маги не ниже 9 уровня, но вряд ли их фамилии вы найдете в официальных списках. Надо же, как все просто. Но чтобы дойти умом до этого просто, я перешерстил имперские сводки за последние 10 лет, а затем, увидев непонятные колебания в численности высокоуровневых магов, задал нужный вопрос нужному человеку. И лишь тогда понял, что вижу только вершину айсберга. Империю не интересуют одаренные, сейчас, нет, вздохнул Шабалин. После того, как армия вытеснила магов на заштатные должности, кто-то очень вовремя подсуетился, чтобы уничтожить всю систему учета. Я еще помню те времена, когда раз в 3 года все одаренные проходили проверку и обязательную аттестацию с присвоением очередного уровня. Но это давно было, лет 25, а то и 30 назад. Потом посчитали, что такой учет никому не нужен, и в результате мы имеем то, что имеем. Сейчас никто вам не скажет, какое в стране количество неучтенных магов, а то и вовсе архимагов, в том числе. По крайней мере, в свое время наш отряд 3-е отделение несколько раз привлекало к расследованиям. Могу сказать, что в ряде случаев без архимагов там точно не обошлось, и скорее всего, это были неофициальные архимаги, неучтенные государственной статистикой. На первый взгляд вроде все, как обычно, но набор стихий и нестандартные заклинания – это как портрет. Даже сейчас я так и не могу сказать, кто из официальных архимагов способен точечно использовать магию льда и крови одновременно. Что мне стоило сдержаться, чтобы не вздрогнуть после такого высказывания, одному Богу известно. Не хочу никого расстраивать, но как раз одно такое заклинание из медведевского наследия я решил оставить в личном пользовании. Выглядит оно просто изящно, и силы требует самый минимум. Всего-навсего перемораживаешь кровь в аорте или любом из предсердий сердца, и результат в очень скором времени появится. В минусе лишь крайне близкая дистанция, необходимая для столь тонкой работы, и умение контролировать силу настолько, чтобы заморозить именно кровь, если хочешь, чтобы минут через 5-10 никто не обнаружил твоего вмешательства. Когда миниатюрная замороженная кровяная пробка растает, то только маги-специалисты смогут заметить магическое вмешательство в организм, и то, только в том случае, если они появятся быстро, в течение 1-2 часа. Не спрашивайте, для чего отдельно взятому князю может потребоваться такое заклинание. Сам пока не знаю, но придержу в запаснике. Отчего-то люди привыкли думать, что добро обязательно должно быть в блестящих латах и на белом коне. Знаете, а я в этом сомневаюсь. Историю пишут победители, это аксиома. А как следствие, они же и определяют, кто темный и злой, а кто белый и пушистый. Другими словами, у нас в стране имеется большое количество магов, про которых мы не знаем. Спросил я у наставника. Очень большое. Нам с вами практически ничего не известно о дальнейшей судьбе тех, кто последние лет 20 уходил со службы восьмерками или девятками. Думаю, мне не стоит говорить, что многие из них в росте не остановились. Особенно клановые маги. В кланах магические тренировки – это как часть религии. Да что я вам объясняю, если у вас одна из жен с такого клана. Насколько я помню, она среди вайтбольских третьей была, причем всего лишь с девятым уровнем на то время, возразил я Шабалину. Обычная практика кланов. Начиная с десятого уровня они всех магов выводят в клановую гвардию. Гвардия в кланах хоть и невелика, но ни у кого иллюзий не возникает, что любое нападение на штаб-квартиру любого клана – это плохая идея. Даже пятерка магов, десяток уже очень грозная сила. Пехотный полк они при благоприятных условиях разделают, и не поморщится. Оттого и артиллерия у вояк в чести, позволяет заранее магов высушить, действуя с недосягаемого для них расстояния, а то и вовсе уничтожить. Помнится мне, кто-то не так давно заставлял меня заклинания закидывать на запредельные дистанции, прищурился я, глядя на Шабалина, мне даже очки специальные пришлось заказывать. А что тут такого? Почти ненаигранно изумился он в ответ. Магия и технологии должны соответствовать друг другу. Я так понял, что проигрывать вы не любите. Никоим образом, помотал я головой, мне было бы гораздо приятнее знать, что магия превосходит технологии. Давайте в наших желаниях мы будем исходить из принципа достаточности. Скажем так, ваше вобла, чуть замялся маг, заменив мое название гибрида на более благозвучное, она и так выбивается в отдельный класс заклинаний. Запредельная дальность, разрушительная способность, сопоставимая со взрывом 1,5-2 тонн тротила и ярко выраженные побочные эффекты. Это какие именно? Грохочет сильно, может быть и это тоже, но меня куда больше заинтересовало то, что наше испытание этого заклинания зафиксировала столичная сейсмостанция. Да ладно, не поверил я, вы хотите сказать, что когда мы тут по воде били, там столицу трясло? Конечно же нет, люди не замечают сотрясений менее 1 балла, а толчки были слабее, но тем не менее гибридное заклинание обладает повышенной сейсмической опасностью, что обязательно нужно учитывать при его применении. Я помню про вулканы. Боюсь, что вобла и без вулканов может преподнести сюрпризы. Странный гибрид получился. Такое впечатление, что оба заклинания прилично усилили друг друга. Огонь и воздух. Эффект кузницы, когда мехами воздух поддувают, попытался я подкинуть свое объяснение ученому, активно помогая себе жестикуляцией и изображая руками вспыхнувший огонь. Считайте, обычная физика, а что? Вполне может быть, привычно завис Шабалин на какое-то мгновение, нужно будет проверить вашу теорию серии опытов. Ну вот, Шабалин теперь на какое-то время для общения потерян. Надо же, как я не вовремя разговор про магов затеял, хотел же про его баронство поговорить. Опять наш ученый на свои основные обязанности задвинул, да только теперь без толку. У него сейчас одна магия в голове и достучаться до него с чем-то другим практически невозможно. Ладно, попрошу Алькальда еще какое-то время присмотреть за его баронством, а к разговору с Шабалиным позже вернусь. Магия, магией, а на землях хозяин нужен. Сейчас мне на завод нужно съездить. Липатов счетные машины просит прислать, и как можно скорее. Купцы в Камышине, как увидели машинки, так по несколько штук каждый себе заказал. Липатов считает, что больше половины из них на подарки уйдут, а подарок от купца известно какой должен быть. Или очень дорогой, или диковиной, такой, которого ни у кого еще нет. Оттого и торопятся купцы. Цена за подарок для них невысока, а подарок знатный. Такую полезную вещицу и чиновнику, с которым отношения поддерживаешь, можно в дар преподнести, и партнеру не стыдно вручить. Перед поездкой заскакиваю домой, чтобы сполоснуться в душе, выпить кофе и переодеться. Вместо кофе попадаю на неплохой перекус, во время которого решаю, что костюм надену тот же самый, в котором был у японцев в прошлый раз. В нем меня тогда все видели, и мне кажется, что будет правильно, если у людей сработают ассоциации. Костюм – немаловажная деталь, которая поможет закрепить в памяти образ князя даже тем, кто мельком меня видел до этого 1-2 раза. Пусть это и мелочь, но зачастую вся наша жизнь состоит из мелких деталей, которым мы от чего-то не придаем значения, а зря. Крутанувшись перед зеркалом, огладил себя руками и чуть не выругался вслух, услышав шуршание бумаги во внутреннем кармане. Там же записка из ящика, которую я так и не удосужился до сих пор прочитать. Необычное шествие тогда меня напрочь выбило из колеи, а потом добрался до дома, снял костюм и ни разу не вспомнил о записке. Маленький листок из хрустящей рисовой бумаги был сложен вчетверо. Текст, написанный крупными печатными буквами, поражал своей лаконичностью. «Аю, дочь Аяхита», вслух прочитал я, пытаясь сообразить, что до меня пытался донести неизвестный, написавший столь краткое послание. «Аю, Аяхитовна, не слишком ли жирно будет для секретарши, если князь ее по имени, отчеству станет называть?» Глава 75. Таких совпадений не бывает. С криком выскочил я на задний двор и запрокинул голову, подставляя лицо мелкому дождику. Нужно остыть и успокоиться, а то я на днях тоже сильно рассердился и опомнился только тогда, когда штукатурка осыпаться начала и побелка с потолка хлопьями полетела. Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, я разгладил сжатый в кулаке бланк телеграммы. Итуруп захвачен японцами. При поддержке эсминца ими высажен десант в 150-200 человек. Экспедицию забрать не удалось. Жду дальнейших распоряжений в Владивостоке. Капитан Егоров, еще раз вслух перечитал я текст, хотя запомнил его наизусть с первого раза. Нет, ну надо же. 3 дня назад я получил документы, согласно которым остров теперь принадлежит мне, и его тут же захватили. Отлично, день начинается. На всякий случай я погрозил небу кулаком. Может, сидит там какая сволочь и хихикает, наблюдая, как беснуется молодой князь, пытаясь осмыслить размер устроенной ему пакости. И все бы ничего, если бы не огромное расстояние. Остров, я, понятное дело, отобью, даже если мне со всей Японией придется воевать, а дальше что? Стоит мне уехать, и япошки снова его захватят? Мало мне было своих забот, так нет же, остров потребовался. Теперь ломай голову, как его отбить и удержать. Отряд для службы в такой дали оказалось крайне сложно набрать. Вояки лишь головы чешут, и чуть подумав, отказываются. Оно и понятно, на материке у каждого из них по бабенке имеется, и до города рукой подать, а там все 33 удовольствия, на любой вкус можно найти. Это тебе не остров, где ту же газету месячной давности 3 раза в год видит. Корабли бы мне не помешали, но их только к весне обещают. Опять же кораблям порт нужен, а это опять же целое хозяйство с кучей людей. Нет, не удержать мне остров, если его не заселить народом. Хотя бы 1000-2-3 постоянных жителей надо найти, вот только где? Немного успокоившись, я вернулся домой. Мой вид, а главное, суета, которую я создал, разыскивая карты и справочники, не остались незамеченными. «Милый, никак собрался куда?» — ласково проворковала мне на ухо подкравшаяся со спины Дашка, разглядывая развернутый атлас. «Что тут у нас, Япония?» Надо заметить, наш глава клана, князь Белозерский, вовремя подсуетился. Чуть бы опоздал, и неизвестно еще, как бы все обернулось. Беспорядки в Японии начались. Они мой Итуруп захватили, ткнул я пальцем в самый большой японский остров, а потом, растянув пальцы, измерил ими расстояние до Итурупа. И когда мы туда полетим? Правильно поняла жена мои изыскания, но сделала при этом совсем неверные выводы. Мы, холода в моем голосе наверняка хватило бы, чтобы заморозить полтуши мяса. Ну, я и одна могу справиться, но что-то мне подсказывает, что одну ты меня не отпустишь. Проигнорировала Дарья мой холод, словно его и не было. Так, я не понял. Повысил я голос. Что непонятного, дорогой? Ты сам нам говорил, что мы должны помогать тебе. Не хочу тебя расстраивать, но меня воспитывали, как боевого мага. Поэтому мое участие не обсуждается. Вопрос лишь в том, летишь ли ты. Я дважды открывал рот, и дважды его закрывал, не находя подходящих слов. Приличных просто не было. В конце концов победил внутренний голос. Знаете, когда какая-то тварь, сидящая внутри тебя, упрямо утверждает, что спор ты проиграешь при любом раскладе, то ты начинаешь трезво оценивать шансы. Поразмыслив, я признал, что оценивать, собственно, и нечего. Скажу больше, виноват во всем я сам. Обычно я всегда нахожу, кто виноват в тех коллизиях, в которые я попадаю время от времени, но эту яму я сам себе вырыл. Дашка, хитрюга такая, всего лишь затаилась на время, зато теперь решила отыграться по полной. По крайней мере, я не нашел ни одного аргумента, на который заранее не знал бы ее ответ, обнуляющий все мои старания. Отлично. Тогда на тебе вся организация нашей экспедиции. Вылетаем послезавтра утром. Предварительный план жду завтра к обеду. Документы по найму боевой звезды я сам оформлю, и не забудь про переводчицу. Придется Аю брать. Специалист у Степана разговорной практики не имеет, уточнил я ряд важных деталей, и выдохнул. Согласитесь, скинуть с себя кучу забот, это дорогого стоит. На самом деле мне куда приятнее было увидеть то ошеломление на лице жены, которое вызвали мои слова. А собственно, почему бы и нет? Отчего архимаг Дарья Бережкова не должна быть рядом с мужем в лихую годину? У нас с ней одно княжество, одна семья. Захотела стать архимагом, на здоровье, но надо учитывать, что это абсолютно иной уровень. Не предусмотрено в уставе архимагов ни сословное титулование, ни разделение по половому признаку. Взять того же Антона. Да, он член императорской семьи был, а теперь он просто архимаг Антон Рюмин. Стал его статус от этого ниже? Нет, я знаю, что Антону на это плевать, а остальные по его фамилии понимают все и сразу. А теперь еще и Шила В. ГХМ. Гессенская муха. Мда, очаровательное создание. Вчера ей протез надели. И честно признаюсь, переживал я при этом больше, чем сейчас за остров. Если пораскинуть мозгами, то потеря острова – это всего лишь потеря денег и, в незначительной степени, репутации. Ни у кого язык не повернется обвинить меня в потере острова, купленного пару дней назад. Меня, честно говоря, больше Рений во всем этом вопросе волнует. Без него некоторые мои проекты не взлетят, в буквальном смысле этого слова. Зато ситуация с иностранкой и ее протезом выглядит куда как более сложно. По крайней мере, для меня лично. Как-никак, а в стране я отвечаю за магию и за все, что с ней связано. По сути, мы даже не на жену Антона, а на дочь кайзера нацепили секретные артефакты и начали ее обучать по опять же секретной методике. Понятное дело, что Антон клялся и божился, что все будет нормально, но кому будут интересны его слова, если секреты за границу уплывут? Короче, с Алиской все пока на честном слове держится. Хрен его знает почему, но этой оторве я доверяю чуть больше, чем доброй половине своих одаренных соотечественников. Искренне она и Антона по-настоящему любит, глаз с него не сводит. Сам я собрался в столицу, надо порыться в библиотеках и с генералом поговорить. Причина такой поспешной поездки проста, я ничегошеньки про Японию не знаю. Даже сколько там населения выжило после Третьей мировой, и то для меня загадка. В столицу я прилетел в полдень, через пару-тройку часов я был во всеоружии. По крайней мере теперь знаю, что такое сегодняшняя Япония и с чем ее едят. Ладно, коротко расскажу, что я узнал. Прилично японцев война потрепала. По последним данным Генштаба, население страны восходящего солнца составляет чуть больше 12,5 миллионов человек, из которых почти половина проживает на острове Хоккайдо, меньше всего пострадавшим от войны и активности вулканов. За послевоенные годы страна пережила несколько крупных эпидемий и целую череду гражданских войн. Даже сейчас они воюют между собой. Не так давно был свергнут Микадо и власть захватил сёгунат. По данным наших вояк, японская армия и флот потеряли при смене власти до 1/3 своего состава. В основном со службы ушли старослужащие, сохранившие верность присяге. Страна живет замкнуто, можно сказать, в самоизоляции, что для островного государства не лучшим образом сказалось на состоянии экономики. Лишь в последние 5-6 лет отмечена повысившаяся активность японцев в торговле. Продавая радиотехнические товары неплохого качества, они стараются приобретать металл, уголь и лес. Из неприятного, оказывается, японцы напали не только на Итуруп. Все крупные острова Курильской гряды подверглись нападениям, а на Сахалине и Камчатке уже объявлено военное положение. Когда генерал мне рассказал эти новости, еще не появившиеся в газетах, мне стало обидно. Вернувшись домой, в свой столичный особняк, я не придумал ничего более лучшего, чем во второй половине дня позвонить князю Абдарину. Соединили меня с ним быстро. Вы знали, что японцы готовят нападение на Итуруп, и не предупредили меня. Свой остров я отобью, но ваше отношение ко мне я запомнил и сделал выводы. Выкатил я свою предъяву князю, без всяких приветствий, и уже совсем было приготовился с треском хлопнуть трубкой по рычагам, как услышал: «Олег Игоревич, я так понимаю, что вы в столице. Через 30 минут у меня встреча с императором. подъезжайте сразу во дворец. Вы, как нельзя вовремя объявились. Еще минутой вы бы меня не застали. Поторопитесь, скороговоркой выпалил в трубку Абдарин, и я услышал короткие гудки. С костюмом я на этот раз мудрить не стал, да на то и времени не было. Надел свой княжеский парадный, и в машину. Не знал я ничего о готовящемся нападении, и никто не знал. Я только сегодня, впервые за последний месяц, два донесения получил из Японии. Одно месяц назад было написано, а второе две недели назад составлено. Быстрее, сами понимаете, их никак не переслать было. И в них ни слова о том, что какое-то нападение готовится. В Японии сейчас такое творится, что сам черт ногу сломит. То ли еще одна война у них меж собой будет, то ли сёгунат сможет сговориться с кланами Хоккайдо и властью с ними поделиться. Пока эти кланы власть сёгуната признавать отказываются. По сути, сейчас Япония пополам разделилась. При императоре пояснил князь Абдарин сложившуюся ситуацию, стоило мне зайти в кабинет. А японцы действительно не понимают, что творят. Ведь захватив острова, они нам фактически войну объявили. Попытался я внести ясность и понять позицию императора. Не все им меня разводить. Я теперь тоже кое-чему научился. Например, те же вопросы посторонние задавать и делать из них совсем иные выводы. Прокачал, называется. Заметил кислое выражение на лице государя. Видимо, не готова империя к войне на Востоке. Я так считаю, что сёгунат сейчас любым способом пытается заработать авторитет и привлечь на свою сторону как можно больше японских кланов. На серьезную войну пока сил ни у них, ни у нас нет, а вот острова захватить, где медведей больше, чем людей, тут и армии не надо. На Кунаширани высадили десант численностью в 300 пехотинцев, при этом использовали два небольших корабля, класса эсминцев, для огневой поддержки, поведал нам император. На Итуруп японцы отправили 200 солдат при поддержке одного эсминца, в свою очередь кратко поделился я сведениями, понимая, что меня вовсе не для этого на разговор позвали. Можно предположить, что также японцами были захвачены острова Шикотан и Парамушир. Пока никаких сведений оттуда не поступало, говоря про Курилы, государь поднялся из-за стола и сейчас стоял перед картой империи, обозревая ее бескрайние просторы. Остальные острова Курильской гряды нами не заселены. К чему бы все эти рассказы? Интересно, какая роль во всем этом разговоре лично мне уготована? Чую, как копчик начинает ощутимо свербеть. Ой, не к добру это. Как ты понимаешь, Олег, тут государь вдруг взял секундную паузу, любуясь особенным выражением лица у слегка обалдевшего Абдарина, живо отреагировавшего на такое обращение, воевать с Японией нам сейчас не с руки. Стране год, другой на подготовку к войне нужен, а лучше, так и вовсе все три. Опять же одно дело, когда княжеская дружина окраинные земли отстаивает, и совсем другое, когда с обеих сторон государственные войска в дело вступит. В этом случае уже ни у кого язык не повернется назвать это простым пограничным конфликтом. Если вы про меня говорите, то у меня еще нет княжеской дружины, и корабли мне только к весне обещают. Или вы князя Абдарина имеете в виду и его дружину, тогда уж и Сахалин ему отдайте. Без него ему территории не удержать. Начнись вдруг серьезная заваруха с Курильскими островами. Олег, не юродствуй. Про тебя речь. Дружину и корабли мы тебе дадим. Скажем, половину казачьего полка можно будет на контракт взять, а 5 кораблей тебе флот отдаст, взамен них моряки твои новые потом себе заберут. Я только не понял, при чем тут Сахалин? Оборвал меня император. Хитрой император с войском выкрутился. Казачьи полки в стране на особом положении государственной армии, в прямом смысле этого слова, они не считаются. С империей у казаков договорные отношения и жалования во время службы им выплачивают, как контрактникам. Пришлось мне вставать и идти к карте. Острова длинные, но узкие. Для флота, с его мощной и дальнобойной артиллерией, не составит особого труда пройти вдоль островов и разнести в пух и прах все имеющиеся там объекты. Я взял указку и, изобразив петлю, показал предполагаемое движение японской эскадры. Недостаточная ширина островов не позволит там иметь аэродромы постоянного базирования. Значит, все придется располагать на Сахалине, а на островах сооружать всего лишь аэродромы подскока. У нас уже есть авиация, довольно ехидно поинтересовался Абдарин. У вас, не знаю, а у меня уже самолеты летают. Пока мы вышли на 2-3 самолета в месяц, но уже очень скоро удвоим их выпуск. Не стал я вступать с князем в перепалку и вдаваться в подробности, объясняя, откуда у авиазавода вдруг появились деньги на расширение и какой конкурс среди молодежи на курсы пилотов. К тем двум самолетам, что мы показывали военной комиссии, сейчас еще 5 добавилось, но выкупать их вояки так и не собрались, обещая начать финансирование лишь с начала следующего года. Аэродромы дело не быстрое. У нас внутри страны их по пальцам пересчитать можно, прищурился государь. Перфорированные стальные плиты. Немцы во Вторую мировую войну десятки полевых аэродромов так построили. У предков на островах были аэродромы, так что расчистим оставшиеся от них площадки и плитами выложим. Самолеты у нас легкие, им такого покрытия за глаза хватит. Значит, тебе к островам еще и Сахалин понадобился, задумчиво протянул государь, поворачиваясь к карте. К каким островам? Почувствовал я неладное, я только Туруп выкупил. Мне чужого не надо. Какое же оно чужое? Все по закону. У нас любой князь или боярин, если сам земли у врага отбил, то к своим владениям их может присоединить, со смешком поведал мне император. Ага, и налоги с них платить. Нет уж, увольте. Вы с одним лишь Турупом чуть по миру меня не пустили. Нет, я понимаю, конечно, что у меня в женах дочь миллионера, но совесть-то имейте. Чуть не в голос завопил я, глядя на ухмыляющуюся парочку интриганов. Ну, от налогов тебя можно и освободить на какое-то время. На 15 лет, подсказал я. Лет на 10, к примеру, продолжил государь, словно он не расслышал моей подсказки. На 12,5, почти против воли промямлил я, проклиная устроившегося у меня в голове предка, сущность, давненько о себе не напоминавшего. Быть посему, чуть ли не вслух фыркнул император, подчеркнув комичность ситуации старинным оборотом речи. Ну, так-то да, торговаться с государем, так себе затея. Он мог бы и вспылить, или указать мне на недопустимость такого разговора, но отчего-то решил все в шутку перевести. И честно скажу, это меня пугает больше, чем его недовольство. Как бы у нас на востоке страны совсем плохи дела не оказались. По крайней мере, добрый и покладистый государь, это точно не к добру. Лучше сразу все с ним обговорить про Сахалин и корабли, а то такому только палец дай, так он и руку до локтя откусит, подал голос Абдарин. Может, вам еще и Японию до кучи завоевать, а что, плевое же дело, огрызнулся я, услышав столь нелестное мнение о себе. Японию, Япония нам бы не помешала, опять же на одного беспокойного соседа меньше стало бы, вздохнул император. Но вернемся к кораблям. Корабли будут такие же, как ты и заказывал, разве что спущены они на воду лет 5-7 назад. Конструкция у них надежная, лет 10, а то и больше они еще отходят. Тут государь замолчал, и надо заметить, очень не вовремя. Команды на кораблях хорошо ли обучены, и что с боеприпасами? Постарался я задать вопрос так, чтобы он прозвучал словно между делом. Команды, чуть заметно усмехнулся император, давая понять, что моя хитрость не осталась им незамеченной, будут тебе команды. Но учти, всего лишь на полгода, много, на год. Более длинные отпуска уже ни в какие рамки не лезут. А там с моряками познакомишься, от них и узнаешь, где людей можно будет набрать, с намеком кивнул головой император. Корабли тебе передадут укомплектованными, а остальное, что сверх положенного, будешь во Владивостокском арсенале покупать. Услышав, как громко и горестно я вздохнул, государь переглянулся с Абдариным, и как бы опять не с усмешкой. Зря они так радуются. Есть у меня мысли, как арсенал прилично опустошить. Лишь бы там снаряды нужные имелись, миллиметров на 250-300 калибром, а уж с моими сталелитейными заводами и магической оснасткой тот же Лобаев мне такие орудия изготовит, что японцы на пушечный выстрел к Курильским островам побоятся подходить. На мой пушечный выстрел, надо заметить, могу с кем угодно поспорить, что генерал Каргальский мне окажет максимальное содействие и помощь, когда про береговую дальнобойную артиллерию услышит. Он тот еще фанат артиллерии. Решу я с его помощью вопросы с опытными артиллеристами и с дальномерными пунктами, оборудованными по последнему слову. Это вопрос всего лишь времени и денег. Давно у меня руки чесались. Все мне хотелось посмотреть, как магическая оснастка, позволяющая формировать идеальные артиллерийские стволы, себя на практике покажет. Дожил. Сам у себя теперь заказчиком буду выступать, благо, что все необходимое под рукой. С Сахалином бесплатно ничего не получится. Его можно или выкупить у казны, с улыбкой посмотрел государь, как я часто-часто замотал головой, или взять в аренду, скажем, лет на 5, к примеру, за 1 000 000 рублей в год. 1 000 000 в год, за Сахалин. Дайте 2, в смысле, 2 Сахалина. Еще утром я бы тупил и прикидывал, надо оно мне или нет, а сейчас я уже подкован. Слава имперской библиотеке. Сахалин – самый большой остров России. Ежедневный паром на материк. 50 миллионов годового дохода золотом на рыбе, икре и крабах. И целая куча полезных ископаемых, начиная от нефти и заканчивая золотом и платиной. Ах, да, бонус. Остров заселен. Почти 50 тысяч жителей. В 8 раз меньше, чем до Третьей мировой, но по нынешним временам это очень и очень много. 5 лет для большого острова, да еще на таком расстоянии, я выразил всем своим видом сомнения и очень постарался, чтобы и мой голос прозвучал растерянно, может все-таки 15 лет, ты был прав, повернулся государь к князю Абдарину, так и норовит руку по локоть отхватить, 12,5 лет, чтобы у тебя больше желания не появилось с императором торговаться, довольно строго заявил государь, но мне показалось, что глаза у него смеются. Интересное такое сочетание при строгом тоне и серьезном лице. Я еще так не умею, смеяться одними глазами. И все-таки, почему я, а не те же Багратионы или Пушкины, не смог удержать я любопытство? Причин много. К примеру, Багратионов на Дальний Восток только запусти, смотришь, года через 3 там государственной власти не останется. Поднаторели они на подкупах и интригах. Кого из чиновников и губернаторов не купит, тех сожрут, а выпалывать потом эту мразь с кровью придется, и не один год. И на те же острова им, скорее всего, плевать будет, что-то будут изображать, и не более того, не станут они за территории родить и с той же Японией воевать. Опять же у тебя многое совпало, особенно твоя заявка на покупку Итурупа. Мы с князем тебя уже неплохо изучили, знаем, что своего ты не отдашь, на государственное не позаришься, и Японии найдешь, как нос натянуть. Внятно донес до меня император в последнем предложении программу, минимум, на которую он рассчитывает, остановив свой выбор на мне, а не на каком-то другом князе. Ну вы даете, только и смог я сказать, по очереди поглядев на обоих собеседников, сами-то представляете, где я и где Япония. Поняв, что для меня визит окончен, я молодцевато поднялся из-за стола, на что получил милостивый кивок государя, и покинул кабинет. Возвращаясь длинными дворцовыми коридорами к выходу, я все время думал, что не так, какая-то деталь разговора, как заноза зудела, не давая покоя. И лишь усаживаясь в свой автомобиль, я понял, моя последняя фраза, где я и где Япония мне спокойно жить не дает. Помнится, я уже 3 что-то похожее говорил, но там каждый раз имелась в виду девушка, которую я считал для себя недосягаемой и недоступной. Итог вы знаете, а я у себя дома вижу 3 жены, словно в сказке. Не спрашивайте, в какой. Там тоже про чудище Эбла, озорно что-то упоминалось у Тредяковского. Мой милый трехглавый домашний цербер. Тьфу-тьфу-тьфу, успел я сплюнуть через левое плечо, и лишь потом, захлопнув дверцу машины, пробормотал про себя, это же просто суеверие. Да, нафиг мне Япония. Домой я вернулся перед обедом, прихватив с собой на обратном пути генерала Алябьева. Раз у меня войска появились, то и командир у них должен быть. При посадке отметил, что на поле сегодня людно и дирижабельно. 5 дирижаблей, к счастью все свои, на поле расположились, и народ вокруг них суетится. Времени до обеда у меня в обрез, поэтому по полю я ходить с вопросами не стал. Успею еще. Уселись мы с генералом в машину и домой поехали, а то, того и гляди, обед остынет, и Дашка опять ругаться будет. Все 3 жены поджидали меня в зале, тут же были Антон с Алисой, а в углу серой нахохленной мышкой затаилась Аю. Сходство с мышкой пришло в голову из-за ее балахонистой серенькой накидки, в которую она завернулась так, что рук не было видно. Сначала все к столу, а разговоры после обеда. «У нас уже все готово», — скомандовала Дашка, «стоило нам с Алябьевым появиться в зале». И действительно, все готово. Стол ломится от вкусностей. Или она что-то другое имела в виду. На жен приятно посмотреть. Тихие, скромные и платьишки на них, что надо, с глухими воротничками и подолом в пол, начали рассаживаться за стол, и тут я увидел, как нерешительно переминается Аю, поглядывая на дверь. «Аю, иди садись, чего стоишь?» — окликнул я девушку, указывая на свободное место. Она недоверчиво посмотрела на меня, на жен, а потом решительно тряхнув челкой, сняла накидку и аккуратно ее свернула, уложив на диван. Когда она повернулась к нам, наступило молчание. В зале словно светлее стало. День сегодня погожий, а тут еще Аю на свет вышла. Когда солнечный свет попал на японку, она вся засияла, словно жемчужина. Глазам больно смотреть. Не знаю, как ее одежда называется, но это не совсем кимоно. По крайней мере, это не те кимоно, в которых у меня на заводе японки ходят. Похоже, конечно, но наряд Аю состоит из двух частей и еще высокий стоячий воротник присутствует. Верхняя часть ее одежды, светло-светло-сиреневого, почти что белого длинного платья, расшита ослепительно белой, под стать воротнику, вышивкой. Под этим платьем, который по покрою больше на длинный халат похоже, но язык не поворачивается его так назвать, есть еще одно, узкое и тоже в пол, воздушные рукава широченные, в виде колокола, морские брюки, клеш просто лопнули бы от зависти, и по всем краям все обшито удивительной лентой в ладонь шириной. Вся лента вышита диковинными цветами, исполненными в золотом и красном цвете, и пояс, такой же расшитый, как ленты окантовки, только намного шире. Он у нее от бедер и почти под самую грудь. Благодаря поясу, можно смело сказать, что грудь у Аю все-таки есть. Маленькая, правда, в ладошку запросто влезет, но есть. Ничего себе у тебя секретарши одеваются. Нарушил очарование созерцания Антон, и тут же подпрыгнул на стуле, резко выпрямившись, словно ему только что кто-то под столом каблучком, а то и сразу двумя, на ноги наступил. Он между Аленкой и Алисой сел, так что ничему не удивлюсь. Опустив глаза, Аю просеменила к столу, и лишь один Алябьев догадался подскочить и помочь ей сесть. «Ай да генерал, уважаю, можно сказать, спас нас с Антоном от неловкого момента. Под впечатлением неожиданного превращения обед мы начали молча. Я слишком поздно сообразил, что Аю может не справиться с вилками и ложками, но поглядывая на нее, отметил, что никаких трудностей она не испытает. Пожалуй, со столовыми приборами она не хуже меня умеет управляться, а то и лучше. Мне до ее изящества далеко». Постепенно разговоры за столом возобновились, а вскоре и вовсе всех затмил отказавшийся от десерта генерал, начавший рассказывать столичные новости. Получалось у него неплохо, а с учетом его собственных остроумных комментариев, которыми он сопровождал каждую новость, так еще и весело. По крайней мере, мы с Антоном от души смеялись, а женщины старались хихикать незаметно, пропуская мимо ушей некоторые особо ядреные словечки армейского жаргона. Когда обед закончился, я попросил служанку проводить Аю в свободную гостевую комнату, а Алябьев вызвался помочь ей донести небольшой изящный сундучок, сплетенный из неизвестного мне растения. Впрочем, это в руках генерала сундучок казался небольшим, а как Аю с ним справляется, непонятно. «Дарья, что успела сделать?» Потребовал я у жены отчет о данном ей поручении, глядя на цвет вина в бокале и поудобнее устраиваясь в кресле. Почти все, остались мелочи, но и с ними к вечеру справиться. Для начала, сегодня утром два десятка егерей вылетели в Хабаровск. Кроме того, я от твоего имени дала телеграмму капитану Егорову, чтобы он со своим дирижаблем их встретил там и переправил во Владивосток. Так что егеря во Владивостоке раньше нас будут. Подожди, на чем ты их отправила? На обычном пассажирском дирижабле. Он-то летит день и ночь, и всего с тремя полуторачасовыми остановками. Молодец, удивленно покрутил я головой, я до такого не додумался. Ну, так-то да, мы с ночевками полетим. Сменных экипажей на небольшом дирижабле не предусмотрено. Вот видишь, маги готовы. Десяток твоих пилотов с нами летят, на тех двух дирижаблях, где люк для них предусмотрен. Добровольцы, если что. Впрочем, они все у тебя добровольцы, так что жребий кидали. Степан всех рациями с запасом обеспечил. Иван Силыч согласился с нами лететь, неторопливо и убаюкивающе перечисляла жена, а я лишь согласно кивал головой, одобряя ее действия и вкус вина, и мы с девочками уже собраны. Даже свои вещи успели в дирижабль погрузить.